Глава 9. Жизнь потихоньку начала входить в размеренную колею. Никаких срочных дел не было уже с декаду. Я мог себе позволить заниматься методиками для школы, постепенно разгребать слегка запущенные текущие дела рода и клана, регулярно тренироваться на полигоне и даже проводить чуть ли не каждый вечер с женой. Понятно было, что это затишье временное. Как только чужаки распродадут, наконец, все свои объекты, а каспади нападут на след родового камня Лапанья, события вновь понесутся вскачь. Но нынешней передышке я был искренне рад. Несколько дней спустя, после возвращения в столицу, среди очередной пачки докладов я обнаружил внушительную папку с множеством карт самого разного масштаба. Это был результат работы картографов на захваченных нами бывших приграничных землях. Вовремя. Император еще с декаду назад разослал по всей стране циркуляр, описывающий порядок взаимодействия при оформлении и разделении завоеванных земель между аристократами и государством. Учитывая разное состояние дел у разных родов и кланов, предполагалось разбить эту процедуру на 3 этапа. Кто готов, подаст документы сразу, кто не готов, пойдет в следующей волне. Подача документов на первый этап должна была закончиться через 5 дней. И одним из обязательных требований к документам была как раз профессиональная и полностью законченная картография своей области. К первому этапу успеют немногие, но с чего-то надо начинать. Я бегло просмотрел картографию, вызвал Мираю и попросил ее размножить и разослать этот труд во все роды клана, а заодно назначить внеплановое клановое собрание по вопросу внутреннего разделения земель в клане и вызвать на эту дату представителя картографов. Пусть сразу пояснит нам то, что мы, возможно, не увидим на картах. Строго говоря, в клане только мой род, Дехарматары и Магади могут претендовать на земли. Больше ни у кого не было крепостей и войск на бывшей границе в тот момент, когда там могла полыхнуть война с Непалом. Однако в том регионе сейчас заинтересованы все клановцы. У Асана, Старабади, Махини и Адхара там как минимум родовые хранилища и родовые земли уже есть. И даже если сами они не смогут получить интересные им земли в собственность, то эти земли можем забрать себе мы, а потом сдать им в аренду, например. Это не говоря уже о том, что переезд клана Блакхнау все ближе, и именно с тем округом мы будем связывать свое будущее. В общем, я решил созвать весь клан, а там посмотрим. Клановое собрание затянулось надолго, и дело не в том, что у каждого были свои интересы и свое видение дальнейшего развития. Все прекрасно понимали, что наше обсуждение сейчас — это во многом вилами по воде. Половина захваченных территорий должна отойти империи, и непонятно, какой конкретно кусок земли захочет себе император. В том числе и поэтому я радовался, что картографы успели. Первый этап разделения земель на государственном уровне во многом превратится в выборку общей концепции. Первыми станут самые богатые и сильные. Император просто не сможет проигнорировать наше мнение. А значит, общая концепция, согласно которой будут делиться потом все завоеванные земли, должна будет устроить обе стороны. И императора, и аристократов. Сейчас внутри клана мы обсуждали не только и не столько деление земель как таковое, сколько устраивающие нас подходы. Например, брать земли вдали от уже построенных нами военных баз никто не хотел. Даже если они будут при этом ближе к Лакхнау. Начинать с нуля всегда сложнее, чем отталкиваться от уже освоенной и обустроенной базы. Но и сплошную полосу вдоль бывшей границы, которая фактически разделит территорию империи на старые освоенные и новые дикие земли, император нам точно не отдаст. Частные земли не родовые, конечно, но усложнить имперскую логистику, например, закрыть проезд через частные земли или взимать за это определенную плату, аристократы смогут легко. К тому же на свежих картах было отображено различное качество земель. Часть местности подходила под пахоту, часть под лесоповал, часть под строительство поселков или укреплений, а кое-где даже попадались месторождения дешевых ресурсов, вроде песка и глины. Однако встречались также мелкие речушки, зачастую окруженные заболоченными низинами. И если с какими-то из них можно было работать, то другие были попросту непригодны ни для чего. В общем, нюансов было много. Мы просидели над картами почти весь день. Зато, когда я приехал на рабочее совещание к императору, у меня был план почти на любой возможный поворот событий. Состав участников совещания был показательным. В восточной части бывшей южной границы страны успели закончить картографию своих будущих земель Сиддхарт, Мы и Нараджи. Запад был представлен Неспели, Джоти и Даяниш. Четыре великих клана, непризнанные великие и сильнейший свободный род. Я довольно улыбнулся. Мой клан начинал соответствовать статусу великого. Не все старые великие успели, а я успел. Они, конечно, могли не придать картографии такого уж большого значения, чтобы бросить на нее все свободные ресурсы или платить втридорога за скорость, но тем не менее. Их здесь нет, и повлиять на позицию императора они не смогут. А мы сможем. Неожиданно было увидеть среди участников совещания только главу рода Хатшану. Он оказался единственным и из центральной части бывшей южной границы, кто успел к первому этапу согласования. И, судя по любопытным взглядам остальных аристократов, его расторопность удивила не только меня. Хатшану, конечно, сильный род, но тем же Неспели они далеко не ровня. Впрочем, совсем уж слабаков в приграничной зоне и не было. Они там попросту не удержались бы. Полыхни война с Непалом. Так что на месте Хатшану мог оказаться кто угодно. В общем, на Хатшану покосились, конечно, но никто ничего не сказал. Приветствовали и общались как с равным. Своим поступком он это заслужил. Император вошел в зал в сопровождении трех помощников ровно в назначенное им время начала совещания. Аристократы уважительно склонили головы. Все прекрасно поняли его посыл. Императору вопрос разделения земель так же важен, как и нам. Будь иначе, он появился бы с некоторой задержкой, которую можно было бы трактовать как определенное пренебрежение. Пока шел обмен приветствиями, помощники императора повесили на стену за его спиной несколько крупных карт. Закончив с этим, двое покинули зал, а один остался стоять около карт. Судя по маркеру в его руках, он должен был вносить пометки сразу по ходу совещания. И это тоже радовало. Император не надеялся продавить свое решение в неизменном виде. Он собирался с нами договариваться. Потому что карты, которые подготовили люди императора, мягко говоря, не вдохновляли. И не только меня, судя по помрачневшим лицам остальных участников совещания. «Итак, начнем, господа», — произнес император, усевшись в кресло во главе стола. Мы тоже сели и продолжили разглядывать карты. «Как вы видите», — махнул рукой себе за спину император. «Чиновники подготовили черновой вариант раздела земель». «Чиновники?» Я скосил взгляд на соседа, им оказался глава рода Неспели, и заметил на его лице мелькнувшую и тут же спрятанную улыбку. Судя по всему, император заранее скидывал себе ответственность за столь паршивый вариант, и так подумал не только я. «Разумеется, мы с вами все обсудим», — добавил император. «Для этого мы и собрались здесь сегодня». Теперь уже я едва удержал улыбку. А потом немного подумал и начал напрягаться. Мягко император стелет. Слишком мягко. Он никогда не был тряпкой, чтобы заранее оправдываться, еще не услышав от аристократов ни единого слова. К чему бы это? «Кто начнет?» — спросил император, обводя нас всех взглядом. «Позвольте мне, Ваше Величество!» — взял слово глава клана Даяниш. Император посмотрел на него и молча кивнул. «Меня не устраивает предложенный чиновниками вариант», — ровно сообщил Дэниш. «Мне кажется, я понял их логику, но с таким подходом мне проще не брать землю вообще, чем согласиться на то, что они предложили». Дэниш, не отрываясь, смотрел на карту слегка сузившимися глазами. Судя по всему, он был в бешенстве, и резкие формулировки выдавали его с головой. В принципе, его можно было понять. Я неплохо изучил земли, которые захватил мой клан, и видел, что именно нам предложили забрать. Преимущественно ни на что негодные участки. Кое-какие нормальные земли там тоже были, но они располагались вокруг наших крепостей. И это были небольшие участки. Относительно небольшие, но все-таки. В общем, 80% предложенных моему клану участков были бросовыми землями, которые даже продать не удастся. Да что там продать, их и даром никто не возьмет. Использовать их нереально, а земельные налоги никто не отменял. Так что реакцию ДНЕШ я понимал. Другое дело, что если мы откажемся от земель, слово императора будет нарушено. И этого допустить не мог уже он. «Не горячитесь, ДНЕШ Джи», — спокойно ответил император. «Я пока не знаю, кто именно нарисовал все это, но будьте уверены, сегодня полетят головы. В прямом смысле этого слова». «Ого, а император-то в не меньшей ярости». Сомневаюсь, что настолько смело могли повести себя именно чиновники. Точнее, что чиновники могли повести себя так по собственной инициативе. Тут дело пахнет внутриродовой борьбой за влияние. Однако и прямо обвинить собственных родичей император не может, не на людях. Того, что он сказал, более чем достаточно, чтобы все поняли. «Тогда, может, начнем с нуля?» — испытующий глянул на императора ДНЕШ. «Давайте начнем с нуля», — кивнул император и повернулся к помощнику. «Уберите с глаз долой это позорище и повесьте чистые карты». Помощник замялся и вознамерился было что-то сказать, но под взглядом императора опустил голову и начал снимать со стены карты. «Подозреваю, чистых карт тоже не найдется», — хмыкнул император, вновь переводя взгляд на нас. «По крайней мере, быстро. Господа, у вас есть свои заготовки?» «Разумеется, ваше величество», — улыбнулся ДНЕШ и потянулся к папке, которую принес с собой. «Прошу». Он достал из папки несколько карт и одну из них протянул императору. «Благодарю», — машинально кивнул император, уже уткнувшись в карту. Через несколько секунд он поднял голову и спросил. «А варианты разделения земель у вас есть, ДНЕШ Джи?» «Разумеется, ваше величество». Вновь кивнул ДНЕШ и протянул императору еще несколько листов. «Так, это точно нет», — начал тасовать карты император. «Это слегка перебор, но можно обсудить. Это, о, приемлемо». «Это тоже приемлемо». Он отложил карты и поднял глаза. «Излагайте, ДНЕШ Джи», — потребовал император. «Для всех». «Я исходил из того, что претендовать на существующие дороги с нашей стороны было бы слишком нагло», — начал ДНЕШ. «Поэтому во всех вариантах дороги остаются в имперской части земель, кроме тех небольших участков дорог, которые ответвляются от основного тракта и ведут непосредственно к нашим военным укреплениям». Император согласно кивнул. «Из этого факта прямо следовало то, что единым участком нам земли не достанутся», — продолжил ДНЕШ. «Это просто географически невозможно. Дробить земли на совсем мелкие участки нам тоже неинтересно, поэтому я оперировал 5 участками земель, каждый из которых занимает площадь от 10 до 15 квадратных километров». «Приемлемо», — вновь кивнул император. «Однако вы выбирали себе лучшее, не так ли, ДНЕШ Джи?» «Не совсем», — уклончиво ответил ДНЕШ. «Это верно, ваше величество», — вмешался глава клана Джоти. «Все выбирали себе лучшее. Бросовые земли никому не нужны». «А империи нужны?» — насмешливо поинтересовался император. «Империи — это не критично», — вступил в дискуссию глава рода Неспели. «Я поднял статистику по использованию земель в центральной части страны. У нас полно великолепных земель между столицей Джайпуром. Это самая населенная часть страны. Там наиболее пригодны для промышленности леса, однако даже там больше 50% земель не используется. И не использовалось никогда». «А сейчас», — подхватил Джоти, — «учитывая необходимость освоения территории бывших свободных земель, империя тем более не станет заниматься регионами на своей бывшей южной границе. В то время как мы эти земли будем разрабатывать. С них в бюджет страны пойдут не только земельные налоги, но и налоги на прибыль». Император неопределенно покачал головой. По сути, аристократы были правы. Однако и сомнения императора я понимал. Одно дело, если бы эти земли мы захватили и удержали, обильно полив их кровью в процессе войны с Непалом. Император наверняка начал бы торговаться даже в этом случае, но он куда легче отдал бы нам лучшие участки. Сейчас же все понимали, что аристократам, занявшим приграничные территории, банально повезло. Войны не случилось, захват этих земель вышел фактически бескровным. Мелкие стычки не в счет. Если оглядываться назад, зная, как все сложилось в итоге, захват аристократами этих земель был попросту ненужным. За что император сейчас дает нам земли? За готовность его поддержать, по сути. Именно ее мы проявили, откликнувшись на его призыв и заняв в свое время эти земли. Да, это тоже ценно. Но не настолько, чтобы отдавать нам лучшие земли. Император вновь обвел всех присутствующих задумчивым взглядом и, наконец, заговорил. —